Глава 22, в которой Ириска, Хиша и Петрович летят в Коралловый дворец. «Я так боялась за вас! Сильно-сильно боялась! Я думала, что вы погибли в щебетании!» «Кто?» «Вы!» «Я?» — изумился дикий страус и взволнованно размахался крыльями, отчего по кабине полетели перья, а Петрович попросил не мельтешить. «Ириска, ты в своем уме? Как я мог погибнуть? Неужели ты думаешь, что эти зубастые бедозавры и глупые долбоцефалы могли со мной справиться? Со мной! С одним из величайших воинов прелести!» Судя по тому, как Дикий хвастал, настроение у него было великолепным. «Никто из них не смог ко мне приблизиться!» «То есть ты удрал?» — поняла девочка. «Да так быстро, что бандура едва за ним поспела!» — хихикнул Петрович. — Ложь! — скинул голову Хиша. — Я победил злодеев в честной борьбе! — На скорость! — Молчи! — Почему? — Потому что ты все врешь! Они снова, как раньше, собрались в кабине пилота. Петрович управляет машиной, Ириска привычно устроилась в соседнем кресле, Страус чуть позади, в проходе, опять сидя на ведре. Они болтали с самого момента встречи и никак не могли наговориться. Слишком уж много событий случилось за время расставания. Слишком многое нужно было обсудить, слишком многим поделиться. Напав на щебетание, циркачи не только прорвались внутрь, но и растоптали парковку, на которой стояли кареты и машины фей, рассказал инженер. Я как раз разобрал один из двигателей, хотел его чуть-чуть поремонтировать, потом слышу шум, оборачиваюсь и вижу, что прямо на меня несется долбоцефал, здоровенный как гора и ревущий, как горный козел. «Ты испугался?» — спросила маленькая фея. «Конечно!» — не стал отнекиваться Весолом. «Если бы долбоцефал врезался в бандуру, то разнес бы ее в щепки. А я не мог этого допустить, но никак не успевал взлететь». Сейчас Петрович рассказывал все это с улыбкой, неспешно и легко, как ничего не значащий эпизод. Однако тогда на парковке щебетания инженеру было не до смеха. В какой-то миг он даже остолбенел, разглядывая стремительно приближающегося гиганта. Едва не впал в панику, едва не бросился прочь в желании спастись, но сумел победить страх. «Я успел в самый последний момент. Я стоял у машины, смотрел на долбоцефала и знал, что он сейчас меня растопчет. У меня тряслись руки, было холодно внутри, но мысль, что моя прекрасная машина погибнет, придала мне сил. Я не знал, что делать. Но когда долбоцефал оказался совсем рядом, схватил топор». «Какой герой!» — хихикнула птица. «Схватил топор и перерубил оба каната, которыми корабль был привязан к земле», — закончил инженер, не удостоив страуса ответом. «Ты, наверное, помнишь, что бандура легче воздуха, поэтому она сразу взмыла в небо, и долбоцефал пробежал прямо под ней». «А ты?» — шепотом поинтересовалась Ириска. «Я вцепился в один из канатов и тоже взлетел в небо. Потом взобрался по нему в машину и продолжил ремонт двигателя. К сожалению, без него машина не могла летать. Поэтому во время битвы я просто висел над щебетанием, не в силах ничем помочь. Извини». «Не за что», — спокойно ответила девочка. «У тебя не было другого выхода». Петрович кивнул, некоторое время молча смотрел вперед, а затем продолжил. «Я видел, как циркачи громили дома и лавки. Видел, как долбоцефалы крушили стены и вытаптывали сады. Видел, как было уничтожено щебетание. Я все видел!» «И меня?» «Тебя нет», — признался инженер. «Когда я поднялся в небо, на поляне фей уже царил хаос, и я, как ни приглядывался, не смог вас отыскать». «Мы с Полундрой сначала бегали по улице, потом по дому, а потом спустились в подземный ход», — поведала о своих приключениях Ириска. «В нем было сыро и холодно». «Главное, что вы спаслись!» — подал голос Дикий. «Ради этого можно было и помёрзнуть, и промокнуть!» «Согласна». А Весолом снова кивнул, помолчал, однако через пару секунд улыбнулся, вспомнив что-то смешное, и рассказал. «Сверху я видел только бедозавров и долбоцефалов. Все остальное скрывалось в дыму и поднятой пыли. Но я не улетал, конечно же. Кружил над серебряными ручьями и, в конце концов, разглядел бегущего страуса. Его трудно было не заметить. «Какой смысл говорить о моем подвиге?» — быстро спросил Дикий. «Я стесняюсь. Давайте продолжим обрезки. Вы с Полундрой и правда ночевали в лесу у костра?» Однако попытка сменить тему не удалась. Девочка подмигнула нахмурившейся птице и перевела взгляд на Петровича. «Хиши сражался?» «Как лев, наверное». «Почему, наверное?» «Потому что этого я не видел», — рассмеялся инженер. «Я застал момент бегства, но мчался Дикий так, что пыль летела из-под копыт». «У меня нет копыт!» — возмутился страус. «А драпал так, будто они у тебя есть». Несколько секунд насупленный Хиша пытался придумать ответ. Ничего не изобрел и заявил. «Я сражался, но когда понял, что циркачей слишком много, сменил тактику». «Решил удрать», — пояснила весолом. «Я предпринял отступательный маневр. Это одна из важнейших составляющих военного искусства». «Бегство?» — невинно уточнила девочка. «Отступление!» «С высоты его маневр выглядел феерически», — вернул себе слово Петрович. «Наш друг мчался как ракета, только не вверх, а вперед. Он без труда преодолевал попадающиеся на пути препятствия, а один раз умудрился перепрыгнуть через долбоцефала». «Я торопился», — объяснил страус, покосившись на засмеявшуюся фею. «Его едва не схватили». «Я мужественно отбивался». Но Хиша ловко уворачивался и менял направление бега. Дал свое объяснение Авесолом. «Они боялись приблизиться ко мне». «Они не успевали приблизиться к тебе». «Что ты мог видеть, трусливо сидя в небе?» «В том-то и дело, что все. С высоты открывается превосходный вид». Петрович почесал бороду. «В конце концов, нашему другу удалось выскочить из щебетания и укрыться в ближайшем лесу». «Ты ведь понимаешь, что я надеялся найти в нем тебя?» — обратился к Ириске страус. Девочка покивала, но не произнесла ни слова. Она едва сдерживала смех. «Однако даже в лесу Хиша не потерял скорость», — весело рассказал инженер. «И продолжал бежать между деревьями так же быстро, как до того по чистому полю». «Нам трудно останавливаться. У нас нет педали тормоза», — важно поведал Дикий. «К счастью, я как раз успел починить двигатель и полетел в том направлении, куда побежал Хиша». «А я как раз остановился». «Ты даже на шаг не перешел», — хмыкнул Авесолом. «Я еле-еле догнал тебя через полчаса». «Кто же виноват, что мы, дикие страусы, бегаем быстрее, чем твоя бандура летает?» Издевательски осведомилась птица и нахально щелкнула клювом. «Мне пришлось 10 минут кричать в мегафон, прежде чем он остановился». «Когда бежишь так быстро, как я, ветер свистит в ушах», — объяснил Дикий. «Он был настолько напуган, что при моем появлении стал петлять, как заяц». «Вранье!» «В конце концов, Хиша соизволил задрать голову». «Я услышал рев двигателей». «Сообразил, что видит бандуру, и едва не заплакал от счастья». «Ложь!» — категорически ответил страус. «Просто ветер надул мне в глаза. Вот ты и напридумывал!» И строго посмотрел на девочку. «Ты ведь ему не веришь?» «Нет, конечно», — ответила Ириска, предлагая все силы, чтобы не расхохотаться. «Очень хорошо!» Петрович улыбнулся и продолжил. «Когда Хиша отдышался, мы решили, что надо лететь во Френцу. Мы догадались, что ты пойдешь в город». «Я догадался!» Не забыл подчеркнуть Дикий. «Потому что в городе есть дворец фей». «Мы надеялись, что утонченные тебе помогут». «Я надеялся больше». «Но сразу отправиться во Френцу не могли. Нужно было закончить ремонт». «Его бандура чаще ломается, чем работает», — прокомментировал Хиша. Внутри машины что-то угрожающе застучало, однако нахальная птица не обратила на подозрительные звуки никакого внимания. «А когда прилетели, увидели переполох на улетной площади», — закончил инженер. «Сверху он показался забавным. Все куда-то бежали, кричали и размахивали руками», — хихикнул страус. «Выглядело, как в муравейнике. Только муравьи были не настоящими, а феями, людьми, мафтанами, гномами и еще кем-то». «Я сразу понял, что переполох случился из-за тебя», — мягко произнес Авесолом. «Я тоже понял. и даже быстрее, чем сразу. Ну, а дальше ты знаешь. Мы спустились к площади и немножко помогли. Вы появились вовремя. Не стала скрывать риска. Спасибо. А для чего еще нужны друзья? Особенно такие, как я, добавил страус. Девочка ласково провела рукой по его перьям. Птица дружески курлыкнула. Двигатели работали, отзываясь в кабине негромким и плавным гулом. Бандура стремительно летела через облака, уверенно ведомая Петровичем, и от присутствия друзей на душе становилось тихо и спокойно. Ириска понимала, что ее приключения далеки от завершения, что Захариус не остановится, не отступит, и скоро им придется схватиться не на жизнь, а на смерть. Но сейчас не хотела об этом думать. Сейчас ей было хорошо. Но как бы ни хотелось, а убежать от забот не получилось. «Рыча нам здорово помогла!» — произнес страус, кивая на самоцветный ключ, который Ириска повесила на цепочку. «Честно говоря, не ожидал от нее!» «Алундра сражалась за меня, так же, как ты», — тихо ответила девочка. «Надеюсь, у нее все в порядке». «Она сама решила остаться», — развел крыльями Дикий. «Значит, у нее есть план!» «А без прибора, который Рыча отобрала у Бетти, Захариус не сможет за тобой следить», — добавил Петрович. «Так что теперь мы в полной безопасности». «Да», — рассмеялся Хиша. «Да, да», — негромко согласилась фея. Ириска не стала говорить, что Захариус не дурак и догадался, куда направились беглецы. Наверняка догадался. Не было у них другого пути. Только к Коралловому дворцу. А значит, черный колдун обязательно встретит их на острове. И там случится главная битва, в которой решится абсолютно все, в которой закончится их противостояние, в которой они встретятся с разъяренным, готовым на все врагом, на острове. Но говорить об этом Ириска не хотела. Она улыбалась, шутила, смеялась, принимала активное участие в разговоре, но молчала о том, что они направляются в ловушку.